удел капитана Волкова. «Откуда такие берутся?» — воскликнул капитан Волков. Тот, к кому относились эти слова, невзрачный человек с жирным угреватым носом, подтянул штаны и удивленно посмотрел на капитана. «Это вы про меня? Я ближний, из Бурынского района, отсюда будет 40 километров». Казалось, он не понимает, почему женщины хотели его растерзать, почему офицеры смотрят на него с любопытством и отвращением. Это был полицай Геннадий Калюта. Бойцы отбили его у разъяренных крестьян и привели к командиру. «Вы говорите, что бросали детей в могилу?» — переспросил Волков. «Не бросал, а клал. Немец, фамилия Беккер, он здесь распоряжался, а я человек маленький. Мне они за август не уплатили». Лейтенант Горбенко выругался, в сенях возмущенно шумели женщины, а Волков глядел на полицая, как будто хотел найти в его мутных глазах разгадку. Это был прекрасный осенний день, когда небо кажется особенно высоким, когда шумом падают зрелые яблоки, когда листья пурпуровые, оранжевые, бледно-лимонные напоминают о неиссякаемых богатствах земли, и когда повзрослевшие телята, будто предчувствие тяготы зимы, напоследок носятся по жневью. Ни сожженные хаты, ни остовы грузовиков, ни та грусть, которую война подмешивает в любой пейзаж, не могли омрачить красоты мира. Для Волкова это был долгожданный день победы. На рассвете его батальон выбил из села немецких автоматчиков. Еще толпились восхищенные дети вокруг усталых бойцов, еще валялись у дороги немцы, неестественно маленькие, как бы спрессованные смертью. Один из них в дымчатых очках лежал навзничь под ярким солнцем. И Волков подумал, чудно, что не разбились очки. «Теперь они покатятся», — говорил себе Волков, — «а там иконотоп». Смутно он подумал, неужели Киев? И сразу увидел зеленые глаза Ольги, родинку на шее, марево летнего дня. Когда они расстались, Ольга подымалась по крутой улице. Она оглянулась и что-то сказала, он не расслышал. Сколько раз он упрекал себя, почему не переспросил. И вот путь на Киев. Да, час тому назад он был счастлив. Потом привели этого человека. И сразу стало темно в хате, померкли цветы на рушниках, почернели лица товарищей. Только на войне Волков понял, как был прежде счастлив. Он помнил все, сверкало солнце на крашенных половицах, в палисаднике цвела персидская сирень, смеялись девушки. Старый профессор говорил о радиобурях. В театре от любви умирала Травиата. А когда шел на Днепре лед, хотелось кричать от радости. Он знал, что встретит Ольгу задолго до того, как они встретились. Все в нем было готово для нежности, для ревности, для страсти. На даче было жарко, пахло смолой. Раскрасневшись, Ольга просила: «Не смотри». Потом родился сын. У Пети были такие ясные глаза, что Волков, глядя в них, думал: вот он, человек. Он потерял Ольгу, как мир потерял счастье. Может быть, она успела выбраться из Киева, ищет его, пишет письма без адреса. Может быть, томится на крутой улице, прислушивается к каждому шороху, дышит слухами, ждет. А может, ее убили. Волков пережил 2 черных лета. Они шли на восток и в тоске отворачивались от подымавшегося солнца. Он свыкся с горем, но никогда он не заглядывал в те закоулки, где живет низость. Он видел виселицы, трупы детей, слышал рассказы о зверствах. Это делали немцы. И он не спрашивал себя, откуда они взялись, не пытался заговорить с пленными. Но вот этот, с жирным носом, родился в